Глава 70. Вечернее солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо в нежные оттенки пурпурного и золотистого. Лес, полный шепота ветра и мягкого пения птиц, готовился к важнейшему событию – к нашей брачной церемонии. В центре этого волшебного места находился безымянный источник, который веками являлся источником силы и мудрости для всех, кто родился со способностью превращаться из человека в зверя. Вокруг источника собрались наши друзья и мои родные. Кроме тетушки, Итана с Амелией и Оливии, и, конечно, Бонни, к источнику приехали все работники пекарни и старушка Кенс. А еще Мэгги, которая приехала устраиваться ко мне на работу, тогда, когда Вейнард освобождал меня из лап моего покойного мужа. Теперь я останусь с Мэгги, когда завтра Бонни уедет с моими родными. Хранитель позволил нам с Вейнардом искупаться у него в доме и выдал нам традиционные брачные наряды изо льна без рукавов, украшенные вышивкой. У меня символами природы – листьями, цветами и перьями, а у Вейнарда, то есть Эдварда, знаками его рода. Ветер нежно касался наших лиц, словно одобряя выбор, который мы сделали. Я ловила на себе влюбленные взгляды своего мужчины. Церемония началась с того, что мы встретились у воды безымянного источника, приблизившись к нему с противоположных сторон. Воды источника отражали высокого и мужественного Вейнарда с седой прядью в черных волосах и невесту, изящную и грациозную, как лунный свет. Да, я выглядела именно так. Вода в источнике тихо бурлила, отражая наши силуэты и свет звезд, которые только начинали появляться на небе. Хранитель, облаченный в длинные одежды, с вышивкой из древних рун и неизвестных мне символов, произнес слова благословения. Его голос, глубокий и мелодичный, переплетался шепотом леса. Затем, по знаку хранителя, взявшись за руки, мы подошли к источнику, опустили ладони в воду, и в этот момент вокруг нас заиграли искры магии. Вода, словно живая, начала светиться мягким светом, обвивая наши руки сиянием. Вытащив руки из воды, мы обнаружили, как от тыльной стороны запястья до плеча начинает появляться рисунок из цветов чертополоха. На самом запястье появилась волчья морда, такая же, как на брошке Равены, с которой она приехала в Корнуолл. «Знаки истинной пары», — объявил хранитель. «Безымянный источник принимает ваш союз. Теперь нам предстояло произнести клятвы полной любви и преданности. Я обещаю защищать тебя, Алисия, до последнего вздоха, поддерживать в трудные времена и разделять радости жизни. Обещаю любить тебя до последнего вздоха и даже после смерти». В ответ на каждое его слово источник излучал все более яркий свет, как будто подтверждая его обещание. «Обещаю любить и поддерживать, Эдвард», срывающимся от эмоций голосом произнесла я. «Хранить в доме уют?» Я оглянулась в поиске поддержки, не зная, что еще можно сказать. «Обещаю доверять тебе, муж мой», добавила я, «самое ценное, что может быть между супругами. Доверие ценнее даже любви». Источник полыхнул магией и погас, принимая наши клятвы. Когда клятвы были произнесены, хранитель поднял свои руки к небу, и все участники церемонии сделали то же самое. Хранитель начал танец, который был древним ритуалом, соединяющий оборотней с природой и духами предков. Присутствующие оборотни присоединились к ритуалу. В конце церемонии мы с Эдвардом вместе углубились в воды безымянного источника, вода обняла нас, и наши губы соединились в чувственном поцелуе. Казалось, что сам источник благословлял нашу любовь. Скорее всего, так и было. Мгновение спустя мы вышли, окруженные легким туманом, который медленно рассеивался, открывая путь к новой главе нашей жизни. Источник, а вместе с ним и оборотни Фаоланда приняли меня как истинную пару Эдварда Райвонса. Брак, укрепленный силой безымянного источника, будет жить вечно. Настал час поздравлений. Шумно, весело, как и должно быть на свадьбе. Сколько пар видел безымянный источник, скольким подтверждал союз. От величия происходящего мурашки по коже. Эдвард обнял меня за талию и закружил в вихре танца. «Переедем в мое поместье». Он не спрашивал, он утверждал. «Завтра же». «Прости, Эдвард, но нет», — уперлась я. «Представь состояние своей матери. Она только что потеряла старшего сына, а тут младшая привозит жену, которая послужила причиной гибели ее сына». «Ты не виновата», — Эдвард задрожал от негодования. «Мама это знает. Это она предложила переехать в поместье. Она не винит тебя в смерти Эдуарда. Мама всегда знала, что он из себя представляет, но все равно любила его». «А тебя?» – спросила я с замиранием сердца. «Меня тоже. Но к любви к Эдварду примешивалась жалость, что он не способен к обороту. Она старалась помочь ему, облегчить жизнь и даже не замечала, насколько он похож на отца. Такой же жестокий». Я тяжело вздохнула. Умение идти на компромисс – один из главных условий счастливого брака. «У меня здесь дом и моя хлебная лавка. Я только открылась», – с сожалением сказала я. «Мама предвидела это», – улыбнулся Эдвард. «Наше поместье недалеко от городка. Ты сможешь контролировать свою лавку. А мама предложила переехать в твой дом. Ей тогда же лучше будет. У нее много подруг в Ридфилде». «Хорошо. Так, я согласна», – облегченно выдохнула я. «Нам с твоей мамой предстоит нелегкий путь к сближению». Меня вдруг осенило. «Если поместье недалеко от города, то почему она не приехала на свадьбу?» – подозрительно спросила я. Мне не верилось, что все так просто разрешится. «Она приехала, но не хотела тебя смущать». Эдвард легонько поцеловал меня. «Мама находится на той стороне поляны. Ей все прекрасно видно. Она благословила меня на этот брак». Похоже, что сближение со свекровью будет гораздо быстрее, чем я думала. Наша семья получила еще один шанс на спасение. Я счастлива, Амелия тоже. Осталось найти счастье Аманде и тетушке Ядвиге. Счастье, как мотылек, который возникает из ниоткуда и присаживается на плечо, чтобы скрасить нашу жизнь. «Что тут происходит?» – услышали мы разгневанный женский голос. «Вы кто такие и что делаете на моей земле?» Мы застыли, как вкопанные. Кто она такая и что делает на земле оборотней? «Земли, на которых находится безымянный источник, принадлежит короне», – холодно ответил хранитель и, немного подумав, добавил. «Уважаемая». «Ошибаетесь, уважаемый». Девчонка издевательски произнесла: «Уважаемый, у меня есть все права на земли и поместье безымянный источник». Хранитель держал себя в руках. «Этого не может быть», – тихо пробормотал Эдвард. «Это что, новая хранительница?» О противостоянии хранителя и девушки, которая претендует на безымянный источник, читайте в книге «Хранительница безымянного источника» или «Лучшая пара для Альфы».